Глава 14. Договор. Пока прибывшие привязывали космачей к ближайшим деревьям, я присмотрелся к их уровням. Горько осознавать, но 12 часов кача, пока я нежился в репликаторе, не прошли для них бездарно, как для меня. «Поздравляю с 5-м уровнем, папаша!» «И тебя с 6-м, филин!» Клирик окинул взглядом полянку. Не найдя ничего подходящего, на что присесть, приблизился к входу в пещеру, выдернул из общей кучи костей череп размером побольше от какого-то крупного животного, пристроил его поближе к скальному основанию и уселся на табуретку сверху. Только после этого задумчиво глянул на меня. «Да и ты, вижу, не промах, мой юный друг. Хоть и отлежался в репликаторе, но тоже с 5-м. Желаю тебе в компании с ушастым отдохнуть так же хорошо. Не остался я в долгу». «Благодарю. Я в репликатор не тороплюсь», — сдержанно усмехнулся папаша. Трудно не заметить, что сейчас он вел себя гораздо увереннее, чем день назад. На берегу озера, где филин наехал на нас с даром из-за черепута, в его взгляде сквозила растерянность, как он не пытался ее скрывать. Растерянность человека, который не понимает, что с ним происходит. А теперь вроде освоился. Выработал отношение к происходящему. И, похоже, принял условия игры. Или просто смирился. А еще он двигался куда живее и заметно помолодел. Если в репликаторе при первом знакомстве я бы дал ему не меньше 50, то теперь 40 с небольшим хвостиком, а то и меньше. Кожа на лице выровнялась, согнав лишние морщинки. И проседь из волос ушла. Теперь сплошь черная. Любопытно. Выходит, аватар способен и на это? Откорректировать внешность в соответствии с ожиданиями? Например, с ожиданиями более молодой спутницы. Я же помню, как он смотрел на лисичку. Значит, мне тогда не показалось, что и лисичка стала выглядеть лучше, стройнее, женственнее, привлекательнее. Неудивительно, что дед на нее запал всерьез. Ну, любви все возрасты покорны. Только где же сама похитительница, укравшая сердце папаши? «Я вижу, компания неполная», — заметил я. «Или у тебя первые потери, филин?» Рыжая не захотела в этом участвовать. Негромким ворчливым тоном ответил за всех маг, тоже покосившись на груду костей. Не решившись последовать примеру старшего товарища. «Участвовать в чем?» Я вопросительно вскинул брови, прекрасно понимая, о чем может пойти разговор. Но на меня снизошло какое-то странное спокойствие. Стало вдруг как-то все абсолютно фиолетово, что произойдет дальше. Как будто какой-то предохранитель внутри перегорел. Думаю, просто осточертело осторожничать и ждать беды. «У нас есть к тебе разговор, Зубик». Алиса так и осталась сидеть на корточках, покачивалась на носках, наблюдая за мной с насмешливо задумчивой улыбкой. И не выпускала из рук лук. Я отлично понимал, что ей потребуется гораздо меньше времени, чем мне, чтобы вскочить и пустить в дело оружие, не говоря уже о клирике и маге. И все же ничуть не волновался, сразу решив продать жизнь подороже, если придется. Я чувствовал, как из земли в мое тело вливается сила, закрепляя новые параметры аватара, и мысленно намечал наиболее уязвимые точки для первого удара, если до этого дойдет дело. Маг в своем нелепом балахоне не казался серьезным противником. Другое дело — клирик. Высокий, коренастый, физически крепкий. В кольчуге, с молотом. Лучше всего сразу же целить в ничем не прикрытое горло. Первый же точный выпад может решить исход схватки. И, само собой, Алиса. Лучница. После того, как меня прикончили стрелой, у меня на них тяжелая форма аллергии. Труднее всего будет ударить по девушке. Но если выбора мне не оставят... В конце концов, если готов применить оружие, будь готов от него и умереть. И тут уже нет никакой разницы, какой у тебя пол. Смерть уравнивает всех. Или угроза смерти. Продолжая сидеть с обманчиво расслабленным видом, я держал каждого из противников в поле зрения. Следил за каждым их движением. Если дойдет до драки, все решат первые же секунды. Логичнее всего начать с деда. Он находится дальше всех и одного со мной уровня. Значит, каст «Копья ветра» должен пройти наверняка. 2 секунды оглушения вполне достаточно, чтобы добраться до филина. Он ближе всех. рубануть и, прикрывшись его телом, сократить дистанцию, чтобы оказаться на расстоянии удара рядом с Алисой. «Не хватайся за меч. Тебе это не поможет. Нас ведь трое», — буркнул Филин, словно читая мои мысли. «А разве я хватаюсь?» Я состроил небрежную улыбочку, демонстрируя, что за себя я не переживаю. «Ты лучше за своим посохом присматривай, а то уронишь чего доброго себе на ногу, а крайним я буду. Кстати, на всякий случай напомню, что любой из вас, кто убьет меня, потеряет сейф». «Думаешь, мы этого не знаем?» Папаша покачал головой, заметно хмурясь. «Есть и другие способы». «Знаю я про ваши способы. Дар рассказывал. Клановая вендетта, торпеды». «За языком следи, зубастик». Филин вскинул подбородок с таким оскорбленным видом, словно я обвинил его во всех смертных грехах. Нервный парнишка. «А то что? Проверишь на мне свою магию? Думаешь, твой шестой защитит тебя от моего меча? Или ты специально напрашиваешься, потому что тайно скучаешь по репликатору?» Как я и ожидал, Филин заметно стушевался. Нервно вцепился в пояс обеими руками и отвел взгляд. «Я же говорю, не противник. Одно дело лупить мобов, там он хорошо себя показал. Совсем другое — убить игрока. Он к этому психологически не готов. Как и папаша. Видно же, что ему происходящее не слишком по сердцу. Тогда зачем согласился? Клановая повинность? Значит, вся эта затея целиком принадлежит Алисе, а они лишь исполнители ее воли. И на этом можно сыграть. Вы ведь понимаете, что просто так я не дамся». Я вопросительно вскинул бровь. «Может, и не убью никого, но постараюсь хотя бы покалечить. А без руки или ноги прокачка пойдет уже не так бодро и весело, не так ли?» Филин от такого обещания переменился в лице. И даже немного позеленел, если мне не показалось. Клирик хмыкнул, нервным движением широкой ладони пригладил коротко стриженную шевелюру. Алиса пружинисто поднялась на ноги с грацией пантеры. Выпрямилась. «Не торопись драться», — прохладным тоном посоветовала разбойница. «У тебя еще нет повода. Сейчас будет. Я вижу, ты в курсе про предложение, которое сделал Корнет Дару. Значит, сразу перейду к сути». Дар напрасно отказался. «К вечеру Корнет уже выйдет из данжа». «Если не окажется в репликаторе», — поправил я, усмехнувшись. «Губитель может и не согласиться отдать ему свою жизнь». Алиса коротко кивнула. «Да, но будем считать, что он победит. Однако это не сделает его добрее. Он очень злопамятен». У меня чуть не вырвалось «кто бы говорил», но я сдержался. «Я не смогу Корнета сдерживать», — продолжала Алиса. «Он мало кого слушает. Но я могу помочь Дару. Если Дар уйдет в данж сегодня же вечером, Корнет до него уже не доберется. Ты вряд ли его заинтересуешь. У Корнета счеты только с Даром». «Тебя послушать, так ты заботишься о нем изо всех сил», — усмехнулся я. «Именно», — разбойница кивнула. «О нем и о своих соклановцах. В данный момент клану нужен лекарь, а лекаря нет. Они тут вообще редкие птицы, уж не знаю почему. Наверное, к этому нужно иметь в душе призвание. Но в игру чаще приходят убийцы, а не те, кто готов спасать других». Это она хорошо сказала. Про убийц. Очень в тему. «Я несколько раз предлагала Дару пойти с моими ребятами», — призналась Алиса, не подозревая, что подтвердила мою догадку. Идея потащить Дара в данж принадлежала не Корнету, а ей. Но он упрям. «Пока Дар возится с тобой, как наседка с цыпленком, он от своей бредовой идеи не отступит. Короче, ты мешаешь. Мой тебе совет — отступись от Дара сам. Всем будет лучше. А если надумаешь вступить в наш клан...» «Да даже если к котам уйдешь, я возражать не стану». «Так как? Мы договорились?» «Ну, теперь предельно ясно, почему возле источника она встала на нашу сторону. Заранее завоевывала доверие Дара. И моментально воспользовавшись подходящим случаем, чтобы нас разделить окончательно. Есть ли шанс ее образумить?» «А если нет?» — спросил я. «Хочу получше узнать о перспективе». «Мы просто привяжем тебя к дереву», — деловито сообщила Алиса. «Остальное обитатель этой норы сделает за нас». Я невольно покосился на темный провал в скальной толще, откуда по-прежнему несло падалью. Закрепление уже вроде закончилось. чувствовал я себя отлично. Будь это обычная игра с бесконечным числом возрождений, я бы уже не раздумывал, атаковал. А здесь каждая жизнь на счету, и последствия смерти я уже прочувствовал на собственной шкуре. И все же был еще крошечный шанс, что они не посмеют перейти от слов к делу. Ведь я предупредил, что безнаказанным это не оставлю. Может, и вправду разойдемся, как в море корабли, если откажусь от дара? Нет, не могу. И дело не в даре как таковом. Гордость, упрямство, как ни назови, не могу согласиться на откровенное принуждение. Один раз вот так оступишься, потом не отмоешься в собственных глазах. Унизительно. До зубовного скрежета. И дар не смог, когда Корнет его принуждал к походу в данж. В чем-то мы похожи. Не огорчайся так явно. Разбойница, понимающе усмехнулась, наблюдая за чувствами, отражавшимися на моем лице. Вторая смерть — это еще не конец. Обычный игровой процесс. Я вот одного не понимаю. Может, просветишь? Я через силу улыбнулся. Ты полагаешь, что нагадишь в этой локации, а в новой будешь снова изображать белую и пушистую? Твои же соклановцы — свидетели. Такое не забывается. У простаков меньше шансов выжить. Так было всегда и будет всегда. Без тени сомнения заявила разбойница. Любые средства хороши для достижения поставленной цели. Ты заверяла, что мы просто поговорим. Вдруг вмешался все это время молчавший Филин. Он определенно чувствовал себя не в своей тарелке. «Мне это не нравится». «Не дрейф, совенок!» — фыркнула Алиса. «Ничего страшного с зубиком не случится. Он же не жизнь потеряет, а только сейф». «Мне это не нравится», — упрямо повторил маг, насупившись. «Филин, если что-то не нравится, можешь выйти из клана», — отрезала разбойница. «И твои шансы пройти этот данж и вообще выбраться из этой локи станут исчезающе малы. Веселую жизнь можно устроить за пару дней, а я здесь пробуду дольше». Маг побледнел, неуверенно покосился на клирика, но тот пока молчал, с каким-то задумчивым видом поглядывая то на разбойницу, то на меня. Тогда Филин посмотрел на меня, словно искал поддержки. Лед тронулся, когда уже и не надеялся. Во вражеских рядах определенно наметился раскол. «По-моему, ты потеряла чувство реальности, если угрожаешь своим же». Я постарался говорить ровным тоном, без агрессии. «Абсолютно уверен, что в той запортальной жизни не являюсь женоненавистником. Все у меня там нормально с прекрасным полом. Но вот эту конкретную особь очень хочется придушить без лишних слов». «Даже Филин понимает, что это необычная игра, в которой можно сделать подлость и спрятаться в реале, ничем не рискуя. Любой поступок будет иметь последствия. Не стоит заводить врагов без крайней необходимости. Подумай хорошенько еще раз, какими методами действуешь». «Ну же, Филин, давай, скажи что-нибудь еще!» Но маг молчал, хмуро глядя в землю возле ног. Второй раз возразить смелости не хватило. Бунт затих в зародыше. «Думаю, хватит уже разговоров». Разбойница нетерпеливо встряхнула головой и вскинула лук. Острый наконечник стрелы недвусмысленно уставился в мою сторону. «Не вздумай трогать меч. Дернешься, нашпигую стрелами. Не умрешь, но сильно пожалеешь. Дед, веревку захватил, надеюсь?» «Захватил, но она не потребуется». Клирик и не думал отрывать зад от пригретого черепа неведомой зверюги, лишь стиснул ладонью рукоять боевого молота. Его тон остановил мою атаку в последнюю секунду, когда я уже был готов рвануть к замглаве детей прямо из положения сидя, с коротким уклоном в сторону, чтобы уйти с линии выстрела. Понял вдруг, что клирик не собирается выполнять приказ разбойницы. «Это еще почему?» — непонимающе переспросила Алиса. «Потому что я услышал все, что хотел», — задумчиво обронил папаша. «Видишь ли, девочка, нам с Филином не нравится эта затея». «Что? Да как ты смеешь?» В глазах разбойницы вспыхнула ярость. Она дернулась, но удержалась от того, чтобы оглянуться, опасалась потерять меня из виду. «Ты должен?» «Должен что?» Сурово оборвал ее клирик, прищурившись. В его облике в этот момент проступило что-то хищное, волчье. А я его явно недооценил. «Кем ты себя вообразила? Королевой непризнанного королевства?» «Ты просто игрок, такой же, как и все остальные. Спустись на землю. Не очень хочется признавать, но зуб прав. Ты не в себе. «Так дела не делаются!» Клирик выговаривал разбойнице тоном, каким умудренный опытом отец выговаривает нашкодившей дочурке. Он и в самом деле был значительно старше. Приятно слышать голос разума, до которого я все-таки достучался. Не слова, а песня. Я почувствовал, что у меня словно открылось второе дыхание. До этого момента и не осознавал, в каком напряжении нахожусь. «Предатель!» — изумленно прошипела Алиса. «Как ты мог? Я исключаю тебя из клана!» «Филин, уходим!» Она рывком убрала стрелу в колчан, забросила лук за спину, одним движением вскочила на космача. «Филин, какого?» «Ты извини!» Маг виновато вжал голову в худые плечи. «Я останусь с дедом. Я же его ментор, нам качаться надо. И так много времени потеряли». «Жалкий недоносок, вот как ты заговорил! И надо с тобой было возиться! Ну, вы сами все напросились!» Разбойница выхватила с пояса кинжал и отрезала клок от подола куртки. Затем полоснула лезвием по ребру левой ладони, дернувшись от боли, и прижала к выступившей крови этот клочок. Я не понимал, что это должно означать, а поэтому оставалось лишь смотреть. Дробный топот копыт, послышавшийся со стороны тропы, отвлек внимание. Я повернул голову и изумленно хмыкнул. На прогалину, позвякивая кольчугой на лохматом конике, влетел Гонор собственной персоной и резко затормозил. Космач тяжело пыхтел, его бока со слипшейся от пота шерстью раздувались, как кузнечные мехи, а большие лиловые глаза страдальчески косились на седока, укоряя за бешеную скачку. Да это не лес, а какой-то проходной двор. Мы все еще не понимали, какого черта Алиса вытворяет. Но Гонор, окинув взглядом сцену, понял мгновенно и тут же крикнул папаше. «Дед, кастуй на нее боль! Быстро!» И, легнув пятками измученного космача, с места в карьер понесся прямо на разбойницу. Папаша отреагировал без колебаний. Сложный жест правой рукой, слабая желтая вспышка в центре ладони. Алиса тихо вскрикнула, ее лицо исказило страдальческая гримаса, на секунду она оцепенела с лоскутом в одной руке и кинжалом, с лезвия которого капала кровь, в другой. Боевой молот клирику не понадобился. Подлетев к разбойнице, он просто выхватил лоскут из ее руки, а саму Алису, вырвав за пояс свободной рукой из седла, как котенка отшвырнул от провала, ведущего в нору. Кувыркнувшись в воздухе, блондинка покатилась по земле, обдирая локти и колени. «Ты!» Как только оцепенение, наведенное папашей, рассеялось, Алиса вскочила, разгневанно уставившись на замглавы котов. Лицо ее было расцарапано, одежда покрылась пылью и мусором, но броситься на обидчика не решилась. Самонадеянность всегда уменьшается с количеством сторонников. А сейчас разбойница осталась одна против всех, и хотя бы на это у нее соображения хватило. «Больше не смей ко мне прикасаться, Гонор!» Клирик не сильно подал космача вперед, заставив девушку попятиться. «Ты опять за свое?» — вкрадчиво поинтересовался Гонор. «Некому мозги вправить?» «Отстань, это вообще не твое дело!» — запальчиво выкрикнула Алиса. «Любой приличный человек сочтет, что это дело его», — не согласился Гонор. «А я, представь, считаю себя приличным человеком. Именно поэтому и поехал за вами, когда понял, что вы задумали». «Жаль, дела задержали. Не сразу удалось выехать. Едва успел». «Ты об этом пожалеешь!» «Не стоит бросать пустые угрозы. У меня свой клан», — грубо перебил ее Гонор. «А если не уберешься прямо сейчас, то не ручаюсь за последствия. Парни о тебе знают еще не все, и я собираюсь восполнить этот пробел прямо сейчас. А пожалуешься соклановцам, расскажу и им. Уверен, что и там много пробелов». Угроза подействовала, словно волшебное заклинание по изгнанию нечисти. Окинув нас затравленным взглядом, Алиса вскочила на своего космача и пустила его галопом, за считанные секунды исчезнув за деревьями. Слушая, как затихает топот копыт, я вопросительно уставился на Гонора, который тем временем слез с маунта посреди прогалины, оставив молот покачиваться поперек седла и несколько раз присел, разминая затекшие от скачки ноги. «Что происходит, Гонор?» Задал я волновавший всех вопрос, подходя ближе и останавливаясь в двух шагах от клира. Глядя на меня, приблизились и папаша с Филином. «Ничего особенного, за исключением того, что я только вам всем спас жизнь», любезно пояснил замглавы котов. Он заинтересованно глянул на бывших детей. И раз такая оказия, готов пригласить желающих в свой клан, как только с вас обоих спадет штраф за исключение». «Ты погоди с приглашением», — ворчливо осадил его папаша. «Что еще не так с этой Нарой и Алисой? Мы вроде как и сами все разрулили». «Да будет вам известно, новички». Гонор осанисто выпрямился, заложив пальцы за пояс, и с многозначительным видом оглядел нас всех по очереди. «Эта пещерка — популярное место среди игроков постарше. Сюда приходят те, кому нужно добрать опыт после данжа». «Да он уже сдох, этот Костиед. Зря переполох поднял», — подавленно пробурчал Филин, пребывая все еще в шоке от исключения из детей. «Сдох, да не тот. Вы завалили лишь охранника, который присматривал за территорией возле норы. А обитатель этой норки все еще там». Гонор ткнул указательным пальцем в темный провал в скале. «Вот на него господин Эско и выдает квест, как только тварь возрождается после очередного убиения. Спокойно, не дергайтесь. Днем зверь не просыпается, выходит с наступлением темноты. Или если потревожить специально, например, бросить в нору клочок ткани с запахом крови». «А наш разговор его не разбудит?» — спросил я. «Может, отойти от греха подальше?» «Не разбудит. Только кровь». «И какого уровня там Костиед?» — хмуря брови, уточнил папаша. 10-й. «Вам всем троим хватило бы по самое не хочу», — заверил Гонор. «Элитка, мини-босс с 4 коронками». Он покачал головой. «Вот уж не думал, что Алиса решится на это еще раз». «Ближе к делу, Гонор», — поторопил я. «В общем, история такая. Когда жальник распрощался с Алисой, собираясь уйти с даром в данж, она решила этого просто так не оставлять. Втерлась в доверие к бывшему заму детей Бутузу. Видимо, пообещала вступить в его клан за специфическую услугу». «Втерлась в доверие». «Угу, древним как мир способом. Надеюсь, овчинка стоила выделки? И Бутузу действительно понравилась горячая ночка, которую он провел с Алисой. По мне, это все равно, что провести ночь со змеей». «Что за услуга?» — уточнил папаша. «Устранение конкурента», — я усмехнулся. «Именно», — подтвердил Гонор. Бутуз действовал с Корнетом. Вдвоем они выждали момент, когда дар оказался без присмотра ментора, оглушили, связали и отвезли к этому логову. Папаша и Филин недоверчиво уставились на нору. Но я не слишком удивился. Что-то вроде этого я и ожидал. Дар давно уже меня своими недомолвками кормил. Было о чем подумать. В том числе и о таком развитии событий. «То есть ты хочешь сказать...» Папаша осуждающе покачал головой. «Да, по сути, это было казнью», — кивнул Гонор. «Сложно понять, что творится в головке этой взбалмошной... этого взбалмошного создания». Наверное, она рассчитывала, что раз дар в репликаторе, то жальник снова возьмет ее. Этого не случилось. Жальник не идиот. Виновников вычислил быстро. «Дальнейшее я знаю. Я перебил Гонора. Жальник нашел и убил обоих. И Бутуза, и Корнета. На месте дара я бы тоже не стал рассказывать про такое. Не понимаю. Да что здесь происходит с людьми?» Когда они приходят в игру, то такие понятия, как порядочность, доброта, честность, милосердие, все это остается по ту сторону, как ненужный хлам? Или игроки с предельно низкими моральными устоями здесь обычное явление? «Он бы и девчонку отправил в репликатор, рука бы не дрогнула», — с предельно серьезным видом добавил Гонор. Но на ее счастье, когда жальник явился по ее душу, догадываясь, кто стоит за идеей этой авантюры, она находилась в ромашке. Там его Эско и взял. Тепленьким. Даже жальнику не одолеть Куратора, хотя он и попытался. Итог один. Инферно. «Зря мы ей дали уйти». Папаша сердито прищурился. «Нужно было дать ей отведать собственного блюда». «Не стоит уподобляться нищим духом», — не согласился Гонор. «Алиса еще не поняла, но карма здесь настигает быстро. Любые поступки и дела не избегают внимания местной небесной канцелярии. С ней и без нас разберутся». «А на что она рассчитывала сама, пробудив вурдалака собственной кровью?» — недоуменно спросил Филин. «На свою специализацию», — снисходительно пояснил Гонор. «У следопытов есть способность секунд на 10 сделать любое враждебное существо своим союзником. А за 10 секунд, да еще и на космаче, можно оказаться очень далеко от места схватки». «Так, про Алису больше ни слова», — сказал я. «Хватит с нее внимания. Займемся делами поважнее. Гонор, раз пошла такая пьянка, а ты здесь дольше нас всех, то есть у меня к тебе каверзный вопросик». Я открыл свой виртуальный почтовый ящик и с ощущением, что бросаюсь в омут, зачитал письмо об убийце, внимательно наблюдая за лицами присутствующих. Филин открыл рот и вытаращил без того круглые глаза. Его изумление выглядело неподдельным. Папаша был постарше паренька-мага и лучше держал себя в руках, но тоже смотрел на меня озадаченно. И не более того. Хреново из меня чтец по лицам. А вот зама котов мое письмецо не удивило. Что скажешь, Гонор? Есть ли здесь хоть капля правды? Я такое письмо не получал. Гонор едва заметно усмехнулся. И лично тех, кто его получал, не знаю. Такими вещами мало кто откровенничает. Ты на моей памяти первый. Но сама проблема мне известна, поэтому предпочитаю воспринимать ее как устойчивый миф. То есть серьезно относиться нет достаточных оснований, но избрасывать со счетов полностью не стал бы. Я вздохнул, чувствуя некоторое облегчение. Вот почему Дар сказал, что это для него не секрет. А я уже вообразил невесть что. Чуть ли его самого во враги не записал. Выходит, это действительно игровой момент. «Папаша, а ты?» Я внимательно глянул на клирика. «Есть у тебя в ящике что-то подобное?» «Нет». Клирик встретил мой взгляд открыто. «Я тебе не враг». «А ты, Филин, за тобой кто-нибудь охотится? Или, может, ты за кем-то?» «Ни то, ни другое». Маг так отчаянно замотал головой, что того и гляди оторвется. «Чего ты добиваешься, Зуб?» Прервал мой допрос Гонор. «Даже если у кого-то есть такое письмо, сомневаюсь, что услышишь признание. Может, ты сам зря сказал, а?» «Не зря», — отрезал я. «Мне надоело держать эту проблему в себе. И главное, я уже выяснил, тайна не является тайной, раз о ней знают многие. А раз так, у меня есть весьма заманчивое предложение для всех вас. Вам должно понравиться. Гонор, какое полагается наказание за нападение на соклановца?» «Хм, чего это ты вдруг спросил?» «Просто ответь. Это серьезный проступок. На виновника наводится проклятие, вроде метки губителя, на следующие 10 уровней. Не говоря уже об исключении из клана и вечной метке в репутации. Но почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что состоять в клане — один из способов нейтрализовать квест на убийство хотя бы среди соклановцев», — уверенно сказал я. «Жаль, я не понял этого раньше». «Вполне здравое допущение». Клирик по-приятельски хлопнул меня по плечу. «Вот я и предлагаю, вступайте в наш клан». «Что ты так усмехаешься, Зуб? Есть предложение получше, что ли?» «Да». Я торжествующе улыбнулся. «Намного лучше. Предлагаю организовать новый клан». «Чтобы создать клан, требуется 5 человек». Начал было Гонор, как только преодолел удивление, но я его бесцеремонно перебил. «Да-да, и мне Дар говорил, что это невозможно. Новички постоянно разбираются по котам и детям, как только появляются в песочнице. Но у нас сейчас возникла уникальная ситуация. Нас здесь уже трое. Я, папаша, Филин. Папаша, в свою очередь, займется вербовкой лисички. Я же уверен, что смогу уговорить Дара. Итого 5. «У Дара свои планы. Про них вся Лока знает. На него кто только не давил, и все без толку. С чего ты взял?» Я прервал его нетерпеливым взмахом. «Потому что я знаю его лучше тебя, Филин, так что не волнуйся. Если нам нужно согласие Дара, то достаточно пообещать уйти в тот портал, который выберет он. Это одна из главных причин, по которой он все еще не с кланами». «Ну так что, устраивает такой план?» «Допустим». «А с чего ты взял, что я сумею уговорить лисичку?» Папаша усмехнулся с некоторым сомнением. Видимо, не вполне уверенный в своих силах. «Нетрудно заметить, что вы неплохо поладили друг с другом». Я подмигнул клирику, чувствуя, что сейчас самый подходящий момент разыграть эту карту. «Значит, она прислушается к твоему мнению. Ты не уйдешь без Локи без нее, а она без тебя, ведь так?» Это предположение клирику заметно польстило, хотя и не убедило его полностью. «Так-то оно так». «Но мне самому нужно сперва хорошенько подумать, прежде чем дать согласие вступить в твой клан». «Почему же мой?» Я мысленно ухмыльнулся, поняв, чем его покорить окончательно. «Я не рвусь к власти, как Алиса. Главой клана можешь быть и ты». «Даже так?» Клирик озадаченно почесал затылок. «Ну тогда мне определенно нравится твоя идея. Думаю, лисичка будет с нами. Но ты кое-что упускаешь. У нас с Филином висит штраф на вступление в новый клан. Настолько, что исключили, не забыл? Так что затею с кланом придется отложить на сутки». «Не придется», — сознанием дела возразил Гонор. «Правила не запрещают создавать собственный клан, пока длится штраф. Более того, игроки-основатели, по аналогии с приемом новичков, должны получить дополнительный опыт. Точно не знаю, сколько именно, но специально для вас выясню, как доберусь до Эско». «Спасибо, Гонор. Филин?» Я требовательно уставился на мага. «Да я что, я ничего?» Филин замялся с каким-то потерянным видом, бегая взглядом по нашим лицам. «Особого-то выбора нет». «Ошибаешься, выбор отличный!» Я широко улыбнулся. «Первые игроки, которые создадут клан, станут его основателями, со всеми вытекающими привилегиями, то есть советом клана. Устроит тебя место в совете?» Парнишка от такого щедрого предложения расцвел прямо на глазах, покраснев, как майская роза. Наверняка привык, что никто не принимает его всерьез, поэтому и ведет себя, как вечно недоласканный тинейджер. И торопливо кивнул, словно опасаясь, что я вдруг передумаю. «Так, дело сделано». Я решительно повернулся к заму котов. Несмотря на ник, он оказался весьма приличным человеком, и мне очень захотелось заполучить его в единомышленники. «К тебе у меня тоже имеется отдельное предложение, Гонор. Когда тебя принимали в котов, у тебя ведь не было особого выбора. Как и любой новичок, ты был дезориентирован и поддался обстоятельствам. Сейчас выбор есть. Хочешь получить постоянную должность зама, а не то, что ты имеешь сейчас?» «Ну ты лис, Зуб!» Клирик впервые на моей памяти рассмеялся. «За уход из клана я получу серьезный штраф, но...» «Но выгода, которую ты получишь при вступлении в новый, неизмеримо больше!» Закончил за него я. «Именно это я и хотел сказать!» Энергично кивнул Гонор. «Я с вами!» «Тогда действуем так!» Я с улыбкой обвел взглядом своих свежеиспеченных соклановцев. «Мы с Филином займемся поисками дара. Папаша, ты отправишься с Гонором в поселок, сделаешь заявку на новый клан. Забирай лисичку и двигай к пристани храма. Дорога тебе уже знакома. Там пересечемся и обговорим все, что необходимо делать дальше. Гонор, ты останешься в ромашке, займешься приемом новеньких, но уже в новый клан. Не возражаешь?» «Нет, конечно. Дело знакомое. Но есть еще один момент, который нужно продумать прямо сейчас. Данж. Куратор получил мне назначить лидера группы в подземье от своего клана, если при переходе в новый клан очередь не собьется. Понимаете, о чем я?» «Не вижу проблем», — я пожал плечами. «Если очередь останется за тобой, дашь лидера мне или Дару?» «Но ты еще пятый, Зуб. Впереди целый день. Не думаю, что возникнут сложности докачаться до шестого. Если все пойдет так, как я рассчитываю, мы с Даром уйдем в данж уже сегодня». «И про Корнета, Алису и прочих отморозков можно не беспокоиться», — добавил я про себя. Судя по тому, как переглянулись остальные, они подумали о том же. «План неплох», — кивнул Гонор, стаскивая с седла молот. «И когда ты успел все продумать, Зуб?» «Только что», — ухмыльнулся я. «Обстоятельства иногда вынуждают шевелить извилинами. Благотворное влияние репликатора». «Это верно. А теперь, чтобы закрепить союз, повеселимся. Не зря же я сюда ехал». «Игрок Гонор предлагает вам вступить в его группу. Принять? Да, нет». Я подтвердил, увидев, что в интерфейсе группы возникли иконки павлина с папашей, и тут же последовало новое сообщение. «Игрок Гонор предлагает разделить задание «Охота на охотника». Условия выполнения. Зачистить логово матерого Костиеда. Никто из группы не должен умереть. Общая награда — опыт 4000. Делится на количество игроков в группе. Принять задание? Да, нет». «Ну, я пошел его будить», — деловито сообщил Гонор и отправился к вонючей дырке в скале, одной рукой сжимая рукоять увесистого молота, а второй помахивая доставшимся в наследство от разбойницы окровавленным лоскутом.